говорит, что любит лишь меня одну. Он говорит, что будет как обычно. Но как обычно я уже так не хочу. Ты просто нужен мне, ты просто нужен мне здесь рядом. На тонкие нити тебя пришиваю. Но где было тонко, вечно рвалось по краю. На толстые нити пришью твое сердце. Тебя пришиваю, но где бы?